Отпустить и расслабиться. Итак, мы поэтапно научились погружаться в себя, концентрироваться на эмоциях и перенаправлять их, регулировать биологические ритмы с помощью метронома, отпускать себя физически. Если вы хотите сохранить эмоциональное благополучие, отпустите негативные эмоции и расслабьтесь, используя методы, описанные в этой аудиокниге. Отпустите ненависть, гнев, обиду и расслабьтесь. Не говорите «я не злюсь», а загляните внутрь себя, отпустите накопившийся гнев и расслабьтесь. Не стесняйтесь своих чувств, не бойтесь и знайте. Вы злитесь не от того, что злопамятны, а от того, что оказались в плену негативных эмоций, накопленных в течение жизни. Наше прошлое, хотим мы того или нет, оставляет негативные эмоции в подсознании. Не нужно стыдиться негативных эмоций и чувств, ведь это часть человеческой природы. Самое главное — избавиться от них и снова стать свободным, как в детстве. Это называется простить. Простить того, кто причинил нам боль, стереть следы негативных эмоций, оставленные на наших чувствах. Нам пришлось пережить множество ситуаций, когда нас обижали, расстраивали, недооценивали. Каждое событие вызывало негативные эмоции, которые накапливались в течение многих лет. Возможно, сегодня мы не вспомним, что именно мы чувствовали в той или иной ситуации, но мы несем на себе груз пережитых эмоций. Это не слабость и не малодушие, так устроен человек. Пока мы не отпустим накопившиеся эмоции, они не отпустят нас. Взяв за основу методы, описанные в этой аудиокниге, мы отпустим все негативные эмоции и чувства, расслабимся, и по мере расслабления будем обретать эмоциональную свободу. Что для этого нужно сделать? Отпустите негативные чувства и расслабьтесь. Пройдите в комнату для сеансов. Сядьте поудобнее и сделайте глубокий очищающий вдох. Закройте глаза, отпустите себя физически. На протяжении нескольких минут выполняйте упражнения на концентрацию. Вспомните каждого, кто играл важную роль в вашей жизни, начиная с детства. Подумайте о том, что связано с этими людьми. Постарайтесь прочувствовать эмоции, которые оставил в вас каждый человек. Если среди эмоций есть негативные, отпустите их и расслабьтесь. Если внутренний голос попытается помешать вам, поговорите с ним. Скажите, что вы обязаны сделать это ради эмоциональной свободы. Убедите свое подсознание, и по мере того, как сопротивление будет ослабевать, отпускайте себя и расслабляйтесь. Назовем это упражнение на прощение. Вам не удастся за один раз простить всех и сразу. Это нереально. Выделите время на каждого, с кем вы соприкасались в своей жизни. Примите эмоции, которые вызывает у вас этот человек. Шаг за шагом, выполняя все описанные раньше действия, ощутите, как вы освобождаетесь от груза эмоций. Имейте в виду, когда очередь дойдет до людей, присутствующих в вашей жизни сейчас, вам станет намного сложнее. Тех, кто остался в прошлом, простить легче, чем тех, кто рядом. Подсознание будет отчаянно сопротивляться, цепляясь за негативные чувства, чтобы защитить вас. И чем сильнее желание простить близких, тем упорнее сопротивление, тем громче внутренний голос. Он будет твердить, что вам не стоит этого делать, что простить значит проявить слабость, что вам будет еще больнее, поскольку вы станете уязвимы. Поговорите с внутренним голосом, убедите его в том, что вам необходимо это сделать, расскажите, как вы нуждаетесь в эмоциональной свободе. Попросите у него разрешения. Скажите, что больше не можете копить негативные эмоции и хотите жить качественной жизнью. Убедите себя. По мере того, как сопротивление будет ослабевать, отпускайте негативные эмоции и чувства и расслабляйтесь. Отпустите и расслабьтесь, несмотря на трудности. Примите решение. Отныне вы не будете копить негативные эмоции в отношении кого-либо, потому что прежде всего эти эмоции наносят вред вам, а не другому человеку. Если в неприятной ситуации подсознание начнет напрягать мышцы вашего тела, не поддавайтесь. Закройте глаза, отпустите себя физически и расслабьтесь. Каждый раз, когда вы испытываете негативную эмоцию, старайтесь понять свои ощущения, а затем отпустите себя и расслабьтесь. Пообещайте себе жить качественной жизнью. Обретя эмоциональную свободу, обещайте себе жить по-новому. Назовите эту новую жизнь качественной. Качественная жизнь включает 4 компонента. Первый — качество тела. Когда вы садитесь или встаете, внушайте себе: «Я госпожа, господин». Полюбите свое тело. Полюбите себя. Посмотрите на себя в зеркало с симпатией. Нравится себе — это не гордыня. Гордыня — ставить себя выше других. Примиритесь с собой. Носите украшения, наряжайтесь, получайте удовольствие от красивых вещей. Уделяйте внимание физической форме. Сделайте своей целью изящество и хорошие манеры. Не откладывайте это на потом под предлогом, что окружающие не заслуживают таких усилий. Пообещайте себе стать утонченным и элегантным человеком. Второй. Качество речи. Обратите внимание на то, как вы разговариваете с людьми. Используйте только вежливые слова, забудьте ругательства и обидные выражения. Дайте себе слово, что не станете употреблять грубые слова ни при каких обстоятельствах. Никогда не грубите своим детям, не приучайте их к этому, не продолжайте традицию негатива. Разорвите этот порочный круг. Чаще используйте добрые слова. Не забывайте говорить ребенку «спасибо» и «пожалуйста». Выражайте удовольствие словесно. Сделайте такие фразы, как, например, «я с радостью сделаю это для тебя» обычными в своей семье. Третий. Качество мыслей. Перестаньте фокусироваться на неприятностях. Когда мы зацикливаемся на ошибках и неудачах, качество жизни сильно снижается. Научитесь игнорировать плохие вещи. Не нужно стараться все исправить, отремонтировать, улучшить. На это никакой жизни не хватит. Не спорьте с упрямыми и недалекими людьми, не пытайтесь перевоспитать или изменить их. Принимайте всех такими, какие они есть, и по мере возможности старайтесь налаживать отношения. И никого ни в чем не обвиняйте, ведь у каждого свои проблемы и обстоятельства. Четвертый. Качество чувств. Не впускайте в себя негативные эмоции. Не подкрепляйте неприятные события негативными чувствами и эмоциями. Постоянно проверяйте свое сердце и не позволяйте ему накапливать новые негативные эмоции вместо тех, от которых оно только что освободилось. Живите качественной жизнью.